и передашь твоему слуху нужную весть, чует ухо мое, как падают капли с ветвей, как журчит по долам вода, хотя луна светит куда как ясно, и ветер идет от Гилеада. Сейчас этих звуков нет во времени, но они близки во времени. Я слышу нюхом и слышу уверенно, что еще до того, как луна Ниссана уменьшится на одну четверть, земля понесет от мужского семени небо и взапреет, и зайдет, слышится мне паром от радости, и луга наполнится овцами, и заколосятся хлеба на нивах, так что хоть пой и пляши. Я слыхал и усвоил, что сначала землю поил поток Тави, который выходил из Вавилона и орошал ее раз в 40 лет. Но затем Господь положил поить ее с неба по 4 причинам, и одна из них та, чтобы глаза глядели у всех вверх. Вот мы и будем с благодарностью взирать на небо престола, где находятся двигатели погоды и кладовые вихри и грош, такие, какими я их увидел во сне, когда задремал вчера под деревом наставления. Один херуву, он назвал себя Иовсиилом, дружелюбно повел меня туда за руку, чтобы я осмотрелся там и кое с чем познакомился. Я видел пещеры, полные пара, с дверями из пламени, видел, как трудятся там и хлопочут подручные, и я слышал, как они говорили друг другу: «Отдан приказ о тверди и облачном небе». Засуха одолела запад. Великая сушь поразила равнину, пастбище плоскогорье. Надо принять меры, чтобы как можно скорее прошли дожди в земле амореев, аммонитян, ферисетян, медианитов, хивитов и егвуситов, особенно же в окрестностях места Хеврона, на возвышенности водораздела, где пасет бесчисленные свои стада сын мой Иаков по прозванию Израиль. Это привиделось мне с недопускающей никаких насмешек живостью, и вдобавок под священным деревом, так что господин мой может быть совершенно спокоен насчет орошения. «Хвала Элохимам», — сказал старик, — «во всяком случае мы отберем скот для всесожжения и сотворим перед ними трапезу. Будем жечь требуху с ладаном и медом, чтобы сбылось то, что ты сказал, а то я боюсь, что горожане и здешние жители все испортят, учинив плодородие ради очередное непотребство в честь Балаат, какой-нибудь праздник совокупления с обычной трескотней кимвалов и громкими криками. Это прекрасно, что мой мальчик благословен сновидениями. Недаром он первенец мой от праведной и самой любимой. Я тоже сподабливался кое-каких откровений, когда был моложе». И то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Бершивы, и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе. Я люблю тебя, потому что ты успокоил меня насчет орошения, но не говори всем и каждому, что ты видишь сны под священным деревом. Не говори это детям Лии, и не рассказывай об этом детям служанок, у них может вызвать раздражение твой дар. «Клянусь тебе в этом и кладу руку под твое стегно», — отвечал Иосиф. «Слово твое — печать на устах моих. Я знаю, что я болтун, но когда разум этого требует, я прекрасно владею собой, и владеть собой мне будет тем легче, что мои виденьица и вправду ничтожны по сравнению с тем, что выпало на долю моему господину у места лужа, когда гонцы восходили и нисходили между землею и воротами, и когда Элохим открылся ему».